то был великий урок. Впоследствии мы вели себя так, будто ничего не случилось. Правда, я всегда находил предлог отказаться от приглашений Алекса. То много работы, то баскетбол, то моя новая девушка. А потом дело уже было даже не в Аде. Просто мне захотелось забыть о Рузвельте, равно как и обо всех других старых усталых мирах. Страдал ли Алекс от моего охлаждения? Чувствовал ли себя преданным? Понимал ли, что я испытываю? В тот вечер, возвращаясь в Форт-Хиллс на автобусе, я мысленно рассматривал случившееся как бы сквозь увеличительное стекло. Вспоминал то, что она мне говорила, о бликах на поверхности моря, о своих родителях, о монастыре. Потом она дала мне прочесть рассказ Антона и попросила сказать, что из того, что она мне поведала, реальные воспоминания, а что — игра воображения. Она лежала, уставившись в потолок, и говорила тихим, бесстрастным голосом, будто не желала присутствовать при том, о чем рассказывала. Война, жизнь у тетки, катание на заснеженном пруду. Потом она открыла мне тайну об изнасиловавшем ее военном. Мое сердце колотилось о ребра. Внутри рождалось странное жестокое возбуждение. Глупо. Это было так давно. Завершила она свой рассказ и, перевернувшись на живот, слезала языком капельки пота с моего лица. «Сколько тебе лет?» 15? Я не ответил, надеясь, что молчание прибавит пару годков к моей невинности. Она села, закутавшись в одеяло, и заговорила вновь. «Обожаю разговаривать», — сказала она, — «но слушать некому». Снова вспоминала родителей, братьев и сестер, иные из которых живы, но она много лет о них ничего не знает. Рассказала даже о Нине. Алекс в тот день не вернулся домой. Что касается Виктора, то если он и появлялся, я его не заметил. Когда все было кончено, Адриана оделась и, повернувшись ко мне, слишком потрясенному, чтобы пошевелиться, сказала со строгой, скорее отцовской, чем материнской интонацией. «Послушай, Николас, ты больше никогда сюда не придешь. Порой для человека открываются некие двери, потаенные, двери, о которых никто другой не знает и не должен знать. Никто и не узнает. То, что случилось, повторить нельзя. Но ты сохранишь это в памяти навсегда. Пусть это греет тебя». Она улыбнулась игриво, но в то же время, как мне показалось, чуть жестоко. Наезжая в Рузвельт, я иногда мельком видел ее, но никогда не разговаривал. Тот наш полуденный дуэт превратился в моем воображении в сцену из спектакля, которую я вспоминал долгие месяцы, годы. Я верил, что люблю ее, и сердце мое страдало, но я не смел ослушаться. Она велела держаться подальше, и я держался. Постепенно, по мере того, как в центр моего внимания стала перемещаться Долорес Гарсия, воспоминание стало меркнуть, голова заполнилась более уместными сюжетами. Но Адрианины рассказы продолжали роиться в памяти, как обрывки собственных снов. Они казались настолько необычными, что обязаны были быть правдой, и я никогда не терял надежды собрать их когда-нибудь воедино так, чтобы воздвигнуть исторический свод, под которым в будущем сможет родиться судьба менее трагическая, чем судьба Ады и ее сыновей. Женщина, которая победила Сталина. Глава первая. Я поступил в колледж в Бостоне. Вскоре позвонил Алекс и сообщил, что тоже переезжает на север.